Но Юрий не захотел признавать племянника старшим, боялся принуждения в Москве, боялся даже оставаться поблизости в Звенигороде и уехал в отдаленный Галич, откуда прислал с угрозами к племяннику и с требованием перемирия месяца на 4. В Москве согласились на перемирие, которое было употреблено с обеих сторон для собрания войска. Бояре московские с малолетним князем своим предупредили Юрия и пошли к Костроме с большим войском, в котором находились и остальные дядья великого князя Дмитриевичи. Это напугало Юрия, который побежал в Нижний Новгород и сел там. Против него отправлен был брат его Константин Дмитриевич, который прежде сам вооружался за старшинство дядей. Юрий из Нижнего побежал за Суру и стал на одном ее берегу, а Константин на другом, и, постоявши несколько времени, возвратился в Москву под тем предлогом, что нельзя было перейти реку. Но, по некоторым очень вероятным известиям, Константин родил не племяннику, а брату, и потому не хотел как должно преследовать Юрия, который возвратился в Галич и послал в Москву просить опять перемирия на год. Карамзин, том 5, примечание 257. Но если для Юрия выгодно было не заключать окончательного мирного договора, в котором он принужден был бы отказаться от своих притязаний, если ему выгодны были только перемирия, которые позволяли ему собирать силы и выжидать удобного времени, то в Москве, наоборот, желали чего-нибудь решительного. И по общему совету митрополита, матери великокняжеской Софьи, дядей и даже деда Витовта Литовского, митрополит Фотий отправился в Галич уговаривать Юрия к вечному миру. Юрий, узнавши, что митрополит едет, встретил его с детьми, боярами, лучшими людьми, собрал и чернь всю из городов и деревень и поставил ее на горе так, чтобы Фотий мог видеть большую толпу народа при въезде в город. Но галицкий князь не достиг своей цели, не испугал митрополита, который, взглянув на густые толпы черни, сказал ему: «Сын князь Юрий, не видывал я никогда столько народа в овечьей шерсти, давая тем знать, что люди, одетые в сермяги, плохие ратники». Начались переговоры. Митрополит настаивал на вечный мир, но Юрий не хотел об нем слышать, а требовал только перемирия. Фотий рассердился и выехал из Галича, не благословив ни князя, ни город, и вдруг после его отъезда открылся мор в Галиче. Юрий испугался, поскакал сам за митрополитом, нагнал его за озером и едва успел со слезами умолить его возвратиться. Фотий приехал опять в Галич, благословил народ, и мор стал прекращаться. А Юрий обещал митрополиту послать, и действительно послал, двух бояр своих в Москву, которые заключили мир на том условии, что Юрий не будет искать великого княжения сам собою, но ханом. Кому хан даст великое княжение, тот и будет великим князем. Но понятно, что и это была только одна уловка, одно средство продлить нерешительное положение, потому что если и прежние князья мало обращали внимания на решения ханские, то могли ли повиноваться им сын и внук Донского? Вот почему после того ни дядя, ни племянник не думали ехать в Орду. И Юрий, отчаявшись в успехе своего дела, заключил в 1428 году договор с Василием, по которому признавал себя младшим братом племянника и обязывался не искать великого княжения под Василием. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 43 и 44. Но в 1431 году Юрий прислал означенный договор вместе со складную грамотою и оба соперника решились ехать в Орду к хану Махмету. Там же на обороте написано: «А сю грамоту князю великому прислал складную вместе князь Юрье Карде Ида». Обратив внимание на время возобновления вражды, мы не можем не прийти к мысли, что поводом к нему была смерть Витовта. В 1428 году Юрий признал старшинство племянника, потому что в предыдущем году великая княгиня Софья Витовтовна ездила к отцу и поручила ему сына и все московское княжество. В 1430 году Витовт умер, и на его месте стал княжить Свидригайло, побратим свояк Юрия. И вот почему последний в 1431 году, пользуясь благоприятную для себя переменой обстоятельств, разрывает с племянником. В челе московского боярства стоял тогда известный уже нам боярин Иван Дмитриевич Всеволожский, хитрый, ловкий, находчивый, достойный преемник тех московских бояр, которые при отце, деде и прадеде Василия умели удержать за Москвою первенство и дать ей могущество. Когда Юрий по прибытии в Орду уехал в Крым вместе с доброжелателем своим могущественным Мурзою Тегинию, который обещал ему великое княжение, Иван Дмитриевич подольстился к остальным Мурзам, возбудил их самолюбие и ревность к могуществу Тегини. «Ваши просьбы, — говорил он им, — ничего не значат у хана, который не может выступить из Тегинина слова. По его слову дается великое княжение князю Юрию. Но если хан так сделает, послушавшись Тегини, то что будет с вами? Юрий будет великим князем в Москве, в Литве великим князем побратим его Свидригайло, а в Орде будет сильнее всех вас Тегиня». Этими словами, говорит летописец, он уязвил сердца Мурз как стрелою. Все они стали бить челом хану за князя Василия и так настроили хана, что тот начал грозить Тегине смертью, если он вымолвит хотя слово за Юрия. Весною 1432 года был суд между дядею и племянником. Юрий основывал свои права на древнем родовом обычае, доказывал летописями и, наконец, ссылался на криво толкуемое завещание Донского —